Глава 19. Вибрационная относительность и ваше правительство. Перейдем к примерам вибрационной относительности между наиболее распространенными желаниями и убеждениями, которые характерны для людей по отношению к правительству. За формулировкой стандартного желания, которое большинство из вас ощущает при мысли о своем правительстве, последует перечень привычных убеждений, которые обычно складываются по отношению к этому желанию. В скобках после перечня убеждений обозначена степень вибрационной совместимости между желанием и убеждением. Обязательным условием для исполнения любого желания является его вибрационная совместимость с вашими убеждениями. При чтении перечней обращайте внимание на то, как ослабевает противодействие или улучшаются вибрационные отношения между высказанным желанием и привычными в большинстве случаев убеждениями. Желание. Я хочу, чтобы во главе нашего государства стояли мудрые и ответственные люди. Убеждение. Многие из тех, кто занимает ответственные посты, кажутся мне глупыми и ни на что негодными руководителями. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Не исключено, что в правительстве работает много умных и талантливых людей, обладающих богатым опытом и знаниями в самых различных областях. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Конкретно по данному вопросу мое мнение совпало с точкой зрения правительства. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу, чтобы действия правительства удовлетворяли желания и интересы народа, который оно представляет. Убеждение. Политики многое обещают на выборах, но, заняв руководящее кресло, начинают действовать исключительно в собственных эгоистических интересах. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Наше правительство – чрезвычайно сложная организация. В то время как часть его структурных подразделений не дорабатывает, другая часть весьма результативно служит интересам народа. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Все-таки жизнь в этой прекрасной стране дает мне немало преимуществ. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу, чтобы наше правительство понимало, что его основная задача – служить своему народу. Убеждение. Наше правительство превратилось в закоснелую структуру и, похоже, совершенно забыло о своем долге перед избирателями. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Несмотря на то, что наше правительство действует иногда неэффективно, я все же не думаю, что без него нам было бы лучше. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. В нашем правительстве есть много ведомств, где работают люди с добрыми намерениями. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу, чтобы наше правительство было честным и представляло интересы народа. Убеждение. Администрация нынешнего правительства даже не пытается признать, что существуют другие точки зрения, которые могут заслуживать внимания. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Я заметил, что правительство кажется мне нечестным именно тогда, когда наши взгляды не совпадают. Возможно, подобные разногласия являются частью необходимого баланса. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Пускай я время от времени не соглашаюсь с теми, кто сидит наверху, но я точно знаю, что никто из них не останется в своем кресле навечно. Поэтому в конечном итоге мы придем к порядку, даже если на это потребуется некоторое время. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу, чтобы наше правительство больше уважало народы и правительства других государств. Убеждение. Меня разочаровывает высокомерие правительства по отношению к другим государствам. Все это выглядит так, словно мы печемся только о собственных интересах. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Мое мнение о правительстве и его отношении к представителям других народов основывается на весьма ограниченной информации. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Наша страна и действия правительства, которые оно предпринимало в прошлом и предпринимает в настоящем, имеют огромное значение для всего мира. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу, чтобы наше правительство отвечало за финансовую ситуацию в стране. Убеждение. Если бы правительство было обычной компанией и продолжало бы вести прежнюю финансовую политику, оно уже давно бы обанкротилось. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Я понимаю, что мое отношение к действиям правительства основывается больше на моих собственных страхах перед будущим и неопределенностью нынешней ситуации, нежели на том, что происходит в действительности. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Несмотря на то, что количество чиновников растет день ото дня, и денег на их содержание тратится все больше и больше, уровень жизни простых людей, пусть и потихоньку, но тоже становится выше. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Многие люди в самом начале своего пути к балансу энергий даже не пытаются видеть что-то хорошее в том, с чем они категорически не согласны. Не существует такой точки зрения, это касается не только отношений с правительством, но и любых других вопросов, которые мы пытались бы вам навязать. Впрочем, мы вас ни от чего не отговариваем, мы только хотим, чтобы вы пришли к соответствию с самим собой. Тогда эта внутренняя гармония найдет отражение в вашей собственной жизни и во всем мире. До тех пор, пока этого нет, никакие действия извне не смогут компенсировать вам отсутствие соединения с энергией.